На ферме Джона Смита. Полные жизни и силы механические скакуны Цезарь и Ганнибал совершили долгий путь от фиолетового дворца до канзасской фермы и примчали Энни и Тима в объятия обрадованных родителей. Сейчас же вызвали из колледжа Элли, и рассказы отважных путешественников об их приключениях заняли несколько дней. Элли горько раскаивалась, что уговорила судей пощадить Урфина Джуса и вместо суровой кары за его преступление ограничиться изгнанием. «Если бы я знала, что он сумеет обмануть прыгунов, что он опять захватит изумрудный город, если бы я знала...» — печально говорила она. — Но ведь все кончалось. Благополучно утешала ее Энни, и он никогда больше не добьется власти. Тим со своим волейболом окончательно разбил все его мечты, и при этом не пролилось ни капли крови. Слушатели невольно улыбались, представляя себе удивительную картину, как мараны, спешившие на смертельный бой, вдруг превратились в азартных игроков и вместо того, чтобы наносить удары врагу, стали бить по мячу. А потом Тим и Энни пошли в школу, и занятия захватили их целиком. Грамматика и арифметика, чистописание, история и география родной страны. Утром в классе, вечером надо готовить уроки. Захватывающие приключения понемногу забывались. В конце учебного года случилось событие, необычайно обрадовавшее всех на ферме. Капитан Чарли Блэк явился навестить родственников. Одноногий моряк приезжал к Смитам несколько лет назад, когда Энни была еще совсем маленькой, но она сразу узнала дядю. Чарли изменился мало. Все та же мускулистая, подтянутая фигура, чуть больше загорело лицо, прибавилось 2-3 морщинки на лбу, погуще стала седина и, как всегда, обкуренная трубка в зубах, и по-прежнему постукивает по дороге деревяшка, оставляя в пыли круглые следы. Чарли Блэк только что вернулся из очередного плавания на острова Куру-Кусу, где вел торговлю со своими друзьями-людоедами. Моряк привез родным многочисленные подарки, большие раковины, в которых слышался отдаленный гул моря, если поднести их к уху, деревянных башков с причудливо раскрашенными лицами, чучела попугаев в ярких перьях. Чарли не обделил и ребят с соседних ферм. Тиму О'Келли достался тугой лук со стрелами, и мальчишка после уроков пропадал в степи, гоняясь за куропатками и сусликами. Конечно, едва лишь Чарли Блэк вступил на гостеприимную землю фермы Смитов, как узнал о путешествии Энни и Тима в волшебную страну. — Клянусь всеми ураганами южных морей! — вскричал Чарли, яростно пыхтя трубкой. — Я вижу, что младшей сестре везет на приключения не меньше, чем старшей. А стоп! Отдать якоря! Пусть девчонка сама поведает о своих похождениях до мельчайших подробностей. Пусть ее поправляет Тим, если она что-нибудь перепутает, и пусть рядом сидит Артошка, смотрит мне в глаза и, вилянием хвостика, подтверждает правдивость повествованию. Желание Чарли Блэка было исполнено. Несколько вечеров просидел он с ребятами на большом камне в степи, слушая интересную повесть об огненном боге маранов, восхищаясь, негодуя, пересыпая речь морскими проклятиями. — А где же у тебя серебряный обруч лисьего короля? — спросил он племянницу, когда рассказ окончился. — Ты привезла его с собой? — Зачем? — удивилась девочка. — Ведь в Канзасе он не имел бы свои чудесные силы. Я оставила его в фиолетовом дворце у железного дровосека. — Жаль, жаль, — нахмурился моряк. — Серебро и рубины везде имеют цену. — Ну, дядя, деньги — это не все в жизни, — смело возразила Энни. —